Таким образом, Англия поквиталась с Россией. Россия постоянно стращала ее усилением Франции. Англия передает известие, что французское правительство покровительствует враждебным движением против императрицы в самой России. Но это не имело влияния на дальнейшие переговоры России с Англией. В конце декабря Гросс передал Сандвичу проект торгового договора между Россией и Англией, жалуясь на графа Бекингама, что он не захотел принять этого проекта. Сандвич отвечал, что удовлетворение императорскому двору уже сделано отозванием Бекингама, об искусстве которого он, Сандвич, сам невысокого мнения, причем надеется, что преемник Бекингама Маккартни будет иметь больший успех. В разговоре о торговом договоре Сандвич спросил, получил ли Гросс какое-нибудь наставление относительно оборонительного союза. Гросс отвечал вопросом, действительно ли английский двор непременно намерен тесно соединиться с Россией. «Ничего так горячо не желаем и ничего не признаем согласнее с своими естественными интересами», — ответил Сандвич. «Всего удивительнее, — сказал на это Гросс, — что граф Бекингам всегда настаивал на простом возобновлении старого союзного договора, который был заключен для подкрепления австрийских интересов, несмотря на то, что теперь европейские отношения совершенно изменились». Императрица надеется, что при возобновлении переговоров о союзе английский двор захочет независимо и прямо быть ее союзником и этим способом утвердить равновесие европейских сил в своих руках. Вот почему в проект нового оборонительного договора, переданного вам в прошлом году, были включены два секретных параграфа о Польше и Швеции, имеющие связь с той северную системою, по которой северные державы соединяются между собою союзами и составляют твердое равновесие в Европе мимо бурбонского и австрийского домов. Выслушав это с приметным удовольствием, Сандвич спросил, в новой системе упоминается ли король прусский, потому что мы боимся обширных замыслов этого государя. «Мне не предписано ничего особенного в рассуждении короля прусского», — сказал Гросс. «Конечно», — заметил на это Сандвич, — «это предложение будет охотно принято его великобританским величеством, но каким образом будут устранены затруднения, оказавшиеся в прежнем проекте договора?» И на слова Гросса, что Россия желает получить от Англии 500 тысяч рублей как часть вознаграждения за издержки, употребленные Россией при избрании нового польского короля, Сандвич подтвердил, что не смеет и предложить этого королевскому совету, зная взгляды его членов и скудость казны. Впрочем, Сандвичу понравилось предложение, что в случае войны с Турцией Россия получает от Англии 500 тысяч рублей и платит такую же сумму Англии в случае ее войны с Испанией. Но через несколько дней Сандвич объявил Гроссу, что секретный параграф о даче 500 тысяч рублей в случае турецкой войны не может быть принят, потому что министерство должно сообщить его парламенту, который выдает деньги, а в таком случае Порта и Франция об этом узнают, и английская торговля в Леванте потерпит войны же испанской, в Англии мало бояться. Тут Панин заметил купеческая отговорка. Нужды нет никакой открывать, пока мест казус не настоит, а когда настоять будет, тогда за 500 тысяч рублей нация не взбунтует против правительства. Все сие состоит только в том, чтоб как лавочникам торговаться, пока мест время есть, и сколько возможно выторговать. «Гораздо лучше было бы, — продолжал Сандвич, — если прежний трактат просто возобновился с внесением общего параграфа о защите благополучно последовавшего выбора короля польского и сохранения правительственной формы и вольностей Польской республики. Панин заметил, еще лавочная торговля, когда по польским делам нам была в них, то есть англичанах, вправду нужда, тогда они от них отговаривались, и чтоб их от себя отклонить, представляли свою готовность к шведским делам, а теперь говорят на выворот». Гросс отвечал с удивлением: «Я не могу льстить себя надеждою, что у вас согласятся на простое возобновление прежнего договора, потому что обстоятельства совершенно изменились. При подписании прежнего договора Венский двор был главный союзник России, а Англия принимала оборонительные обязательства для подкрепления Венского союза. А теперь императрица желает соединиться с Англией непосредственно, почему и следует, чтоб Англия помогала России некоторую сумму денег против Порты, как Мария Терезия обязывалась прежде помогать войскам. Представленный с нашей стороны эквивалент поданием помощи против Испании очень достаточен, ибо вероятно, что в течение 8 лет турки, с которыми у нас никакого спору нет, ничего не предпримут против России, а напротив, более чем вероятно, что в это время и по личному характеру короля испанского, и по различию интересов, и по фамильному договору с Францией между Испанией и Англией откроется война. Если б, несмотря на все это, в Англии решили исключить взаимно войну турецкую и войну испанскую, то я должен настоять на уплату 500 тысяч рублей за издержки, употребленные по первому моему предложению». На это Сандвич возразил, что если совет королевский не мог обещать участие в польских издержках прежде избрания короля, то после счастливого решения этого дела еще меньше на это согласится. В заключение Сандвич заметил, что 8-летний срок договора им не нравится, и что нации и парламенту странно показалось бы, если бы в настоящем союзном договоре России предоставлены были большие выгоды, чем в прежнем. Панин заметил на это: «Не меньше б и Российской империи дико показалось, если б при таковом об общей пользе и славе попечительном царствовании российской двор не с лучшими и справедливейшими для нее выгодами свои союзы заключил. Заключительно сказать, англичане считают военный случай еще отдаленным, и потому в настоящее время в свою пользу хотят выиграть и нас своими затруднениями к тому привесть, к чему равновесие взаимства склонить не может. Напротив чего, надлежащий в нашу сторону успех должен зависеть от нашей собственной твердости и терпения, средством чего дождаться можно ближайшей англичанам нужды в нашем союзе».